человек как единое целое. Тело достойно правды на всех уровнях жизни. Правды, которую знаете только вы. В аудиокниге мы будем разбирать различные состояния, заболевания и симптомы, начиная со снов, затрагивая тему детства и взросления. Важно понимать, как именно устроена психосоматика, что она включает в себя несколько последовательных шагов для того, чтобы выстроить комплексный процесс помощи себе и своему телу. Для этого я специально выделяю небольшую часть аудиокниги. Она поможет трезво посмотреть на человека как на единое целое. В этой части я хочу подробнее разобрать то, как мы должны относиться к самим себе и почему важно стремиться к балансу, размеренному спокойствию и расширению представлений о своем собственном здоровье. Я целый, а значит, я требую к себе целостного подхода. Психосоматика сегодня — это наука и направление медицины, изучающее влияние эмоций на развитие патологических процессов в организме человека. Психосоматика говорит на языке тела, расшифровывая его сигналы и скрытые импульсы, которые помогают добраться до истинных причин развития болезни и помочь себе исцелить тело. Первый шаг — помощь своему телу. Нельзя терпеть хронические симптомы. Нельзя не обращаться к врачу, если у вас неделю ноет зуб, болит живот или еще что похуже. Это преступление против самого себя, пренебрежение. Сейчас мы с вами строго определяем первый шаг. Никакой психосоматики, пока вы не замкнули первый круг ответственности и не обратились к врачу. Второй шаг — это обращение к психологу или к психотерапевту для решения определенных эмоциональных проблем, для работы с прошлым и получения квалифицированной поддержки. А третьим шагом выступает уже самостоятельная работа над собой. Ежедневные практики и упражнения для развития навыков аутонаблюдения, ауторегуляции и аутопрограммирования. Зачем? Все просто. Для того, чтобы начать управлять собой, своими эмоциями и в конечном итоге каждой сферой своей жизни. Важно помнить, человек является менеджером своего психического и физического здоровья и использует разные инструменты и методы для получения результата. А это означает, что при любых симптомах первым делом нужно обратиться к врачу для получения медицинской помощи. Работа с психосоматикой никогда не заменяет традиционного лечения, приема лекарств, физиотерапии. Комплексный подход полностью отражает концепцию единого целого, а это значит, что рассматривать себя нужно как цельное существо, у которого тело, эмоции и разум неразрывно связаны между собой. Становясь менеджером своего здоровья, человек, с одной стороны, принимает ответственность на себя за процессы лечения и восстановления, а с другой — обретает возможность организовывать и управлять процессом выздоровления. Это другой образ мышления, отличный от того, который был заложен в детстве. Не нужно бороться с медициной. Не нужно бороться за правоту психосоматики. Есть все, и все работает внутри человека. Каждая мышца, каждая эмоция, каждая клетка. Все наше существо едино, и оно требует исцеления. Точно так же и идея психосоматики не является непреложной истиной. Далеко не все болезни вызваны мыслями, эмоциями и психическими переживаниями человека. Есть еще и инфекции, есть случайные переломы и случайные травмы и другие стечения обстоятельств. Снимите с себя лишнюю ответственность за то, на что вы не в силах повлиять, но примите осознание того, что именно вы и ваша эмоциональность способны прийти себе на помощь. Вы единое целое. Осознайте это. Погрузите чувство единства внутрь себя. Вас нельзя разделить. Если отобрать у вас хотя бы малую часть, вы тут же изменитесь. А сколько событий в вашей жизни меняло, ломало, уничтожало вас? Но меняясь, адаптируясь и выживая, вы все равно продолжаете быть в моменте здесь и сейчас. Слушая эту аудиокнигу, слушая слова, которые я обращаю лично к вам, вы есть. И это непреложный факт. А теперь попробуйте посмотреть на себя как на единую систему. Осознайте мысли, прочувствуйте эмоции, послушайте тело, найдите его отклики. Можете прикрыть глаза и буквально на одну минуту погрузиться в дыхание. Войдите в этот мир. Переключитесь на самого себя. Осознайте свою целостность. Каждый вдох наполняет вас. Каждый выдох очищает. Непрерывно существуя, вы можете чем-то наполнять себя, а можете от чего-то очищать, освобождать. Используйте все подходящие инструменты, методы и способы для того, чтобы обеспечить себе комплексное лечение и восстановление. Процесс наполнения и очищения лежит в основе создания наиболее благоприятных условий для себя и своего тела. Но до сих пор не существует единого определения для слова «счастье». Но именно от счастья зависит физическое и психическое благополучие человека. Когда мы истинно счастливы, пребываем в моменте здесь и сейчас, в такие минуты наше тело выздоравливает, а мысли создают лучшие варианты будущего. Если счастье является частью нашего бытия, неким секретным ингредиентом, нам с вами нужно попробовать самим определить его значение. Безусловно, мое определение будет отличаться от вашего, ваше от определения подруги, ведь у каждого свое счастье. Но тем не менее, попробуем так. Счастье — это состояние полного физического покоя, эмоционального и психического благополучия, чувства безопасности и телесно ощущаемой наполненности радостью, присутствие в моменте здесь и сейчас. Наша с вами задача — сделать счастье хроническим, ведь чем дольше получается удерживать это состояние, тем больше пользы для тела. В комплексном подходе позитивное настроение важно и для того, чтобы повышать результативность проводимого лечения. Различные исследования показали, что чем сильнее пациент замотивирован на выздоровление, тем выше его комплаентность. Тем лучше результат и тем быстрее он проявляется. Комплаентность — это вовлеченность пациента в процесс лечения, отслеживание собственного результата и коррекция терапии при помощи изменения образа жизни, питания и мышления. Следующий этап организации — это психологическая помощь. И здесь я рекомендую использовать все подходящие инструменты, которые позволят вам экологично и бережно избавиться от психологической боли, снять эмоциональное давление с тела и научиться управлять собой. Прежде чем двигаться дальше, мы разберем, что такое управлять собой и какие виды интеллекта нужно развивать, чтобы научиться слышать свое тело и помогать себе до того, как формируется болезнь.